Глава 15. Том. Через 72 часа после крушения Салли Би береговая охрана прекратила поиски Чарли. Том не мог припомнить случая, когда чувствовал бы себя настолько расстроенным из-за провала поисково-спасательной операции. Он с самого начала понимал, что шансов найти детей Бенсонов крайне мало. После того, как они спасли Гвен и обнаружили, что Чарли с ней на желтом плоту не было, поисковые работы перешли от спасения к эвакуации. Дэн и Гвен все еще находились в больнице, восстанавливаясь после полученных травм. Дэна отвезли в Истерли, а Гвен доставили в больницу Shoreline General, которая славилась своей превосходной педиатрической помощью. Кроме единственного слова, которое Гвен прошептала Тому, она до сих пор не разговаривала. Расследованием произошедшего занимались как служба береговой охраны США, так и полиция штата Коннектикут. Том был занят на Нихантике, а затем потратил добрых 2 часа на бумажную работу, подробно описывая проведенную операцию. В прошлом году его назначили помощником следователя по сектору Истерли, а это означало, что он должен был держать на контроле расследование несчастных случаев на море. Поэтому, закончив с бумагами, он направился к верфи Хоторн, где Джин и Барт Данхэм, пара, которая первой обнаружила место крушения, держали свое парусное судно. Это был день поминовения, и Том попал в огромную пробку на шоссе I-95. Стояла прекрасная погода, и толпы людей устремились на пляжи и гавани, поэтому он сомневался, что найдет там Данхэмов. День был слишком хорош, чтобы не выйти под парусом. Том припарковался на стоянке верфи и спросил монтера, где пришвартован Арктур. Затем обнаружил парусник на своем месте в доке, а пару — сидящий на палубе. Женщина читала книгу, мужчина уставился в айпад. Все еще одетый в униформу береговой охраны цвета хаки, Том спустился по узкому пирсу и остановился у кормы судна. Яхта была элегантной и красивой, в хорошем состоянии, с белым корпусом и свеженанесенной голубой полосой чуть ниже уровня палубы. Пара подняла глаза, когда Том приблизился. «Здравствуйте», — поздоровался он. «Я капитан береговой охраны, Том Рид. А вы Данхэмы?» «Да, Джин и Барт», — ответила женщина. «И вы здесь по поводу Салли Би?» — спросил мужчина. «Да». «Поднимайтесь на борт», — пригласил Барт Данхэм. Том спустился с деревянного пирса на палубу Арктура. Нырнул под раму белого брезентового навеса, который тянулся над кокпитом от каюты до задней стойки парусника. Данхэмы встали и пожали руку Тому. День стоял солнечный и теплый, но из-за навеса на кокпите было довольно прохладно. «Пожалуйста, садитесь», — предложил Барт. «Не хотите чаю со льдом или рома с тоником?» «Чай со льдом, если можно», — ответил Том. Барт спустился вниз и почти сразу же протянул пластиковый стакан. Том услышал звон бутылок и решил, что Барт наливает себе выпить. Все трое расположились на U-образном кокпите на подушках в бело-голубую полоску. «Вы не вышли в море», — отметил Том. «Дует хороший ветерок». «В данный момент я вообще больше не хочу ходить под парусом», — ответила Джин. «Вас это, должно быть, очень расстроило», — сказал Том. «О, боже», — отозвалась Джин. «Вы не поверите, я до сих пор ощущаю запах горючего дыма и паленых волос. Не могу избавиться от этого привкуса в горле». «Это ее паленые волосы?» Она содрогнулась. «Мы нашли останки, миссис Бенсон», — ответил Том, опустив ту часть, что да, запах сгоревших волос и всего остального, вероятно, исходил от нее. «Я читал об этом в интернете», — сказал Барт. Том заметил, как Джин бросила взгляд на своего мужа. «Дочка в порядке?» «Да как она может быть в порядке?» — рявкнула Джин на Барта. «Ее выбросило взрывом в воду, ее мать погибла. Маленький братик утонул или еще хуже». Затем, повернувшись к Тому, Джин добавила. «А вы знали, что мы видели акулу в том районе? Господи, на мальчик могла напасть акула. Разве вы не читали наши показания? Читал, но там не упоминалось об акуле. Солнышко, это был не акулий плавник, а собака, сказал Барт. Откуда тебе знать? Ты был полупьяный. Я видела то, что видела. Том сделал пометку добавить информацию об акуле в отчет, хотя у него были сомнения. Акулы, которые нападают на людей, редко встречаются в той части пролива Лонг-Айленд, где были найдены обломки Салли-Би. «После сильного потрясения, — сказал Том, — подобного тому, что вы перенесли, воспоминания могут путаться. Иногда они долгое время не возвращаются. Есть ли что-нибудь еще, что вы видели или слышали, но, возможно, не сразу вспомнили?» «Точно, записка», — ответил Барт. «Какая записка?» — спросила Джин. «Я тебе ее показывал», — сказал Барт. «Не показывал. Какая записка?» — переспросила она. «Показывал. Как только мы вернулись в док, и я окатил палубу водой из шланга». «Знаете, я всегда так делаю после возвращения», — ответил Барт, глядя на Тома. «Это хорошо для лодки», — согласился Том. «Смывает соль», — добавил Барт. «Помогает избавиться от ржавчины. И мне нравится чистая лодка». «Так значит, когда вы обдали ее из шланга?» Подтолкнул Том, желая, чтобы Барт вернулся к теме разговора. «Точно. Я обнаружил клочок бумаги, который прилип к борту нашей чертовой лодки, выше ватерлинии. Ну, то есть он был порван, часть отсутствовала, а чернила практически не читались. Но я смог разглядеть подпись «С любовью, Салли». Похоже, на конец записки. «Где она сейчас?» — поинтересовался Том. Когда полиция допрашивала Дэна во второй раз, он сказал, что Салли была очень взвинчена и по рассеянности допустила ошибку на камбузе, что она сама вызвала взрыв. Могла ли она быть настолько расстроенной, чтобы сделать это нарочно? Была ли это предсмертная записка? «Я ее выкинул», — признался Барт. «Она безбожно размокла. Должно быть, прилипла к корпусу нашей яхты, когда мы пробирались сквозь обломки. Наш левый борт был вымазан в куче пепла и прочей дряни. Я все это выкинул в мусорный контейнер», — повторил он и махнул в сторону верфи. Том оглянулся. «А где мусорный контейнер?» «В переулке между такелажным сараем и большим зданием для лодок». Том кивнул. «Она в полиэтиленовом мусорном пакете с парочкой пустых бутылок». «Не арестовывайте меня за то, что я не утилизирую отходы». «Очень смешно», — произнесла Джин. «Вы знаете, что произошло, что стало причиной возгорания?» — спросил Барт. «В смысле, я читаю новости, постоянно нажимаю «обновить», но нигде ничего нет». «Пока нет», — ответил Том. «Ага», — продолжил Барт. «Я подумал, что вы могли бы рассказать нам что-нибудь, как говорится, только между нами, учитывая, что мы были там, и что сделали, и все такое». «Это было ужасно», — сказала Джин. В ее глазах блестели слезы. «Бенсоны, мы не были с ними знакомы, но лодочный мир тесен, особенно здесь, в устье реки. Мы постоянно встречали их». «Где?» — спросил Том. «Например, на пристани Западный ветер, когда они отплывали или причаливали, или в проливе. Они просто отдыхали и развлекались. Все вместе вчетвером», — ответил Барт. «Иногда был только он», — продолжила Джин. «С парой парней. Ну, знаете, друзья отправились на рыбалку или что-то в этом роде. Она ведь пользовалась известностью. Как только я услышала, что Салли Би — это Салли Бенсон, я сразу же узнала ее имя. Дизайнер». «Знаменитый», — добавил Барт. «Об этом говорят во всех новостях. Она оформила интерьер домов у половины важных шишек на побережье». Он допил свой напиток, поболтал тающий лед на дне стакана и шагнул к сходному трапу. «Принести вам еще чаю со льдом?» — взглянув на Тома, спросил Барт. «Нет, спасибо», — ответил Том. «Я уже пойду. Спасибо, что уделили мне время. Я сейчас же позвоню в полицию штата, и кто-нибудь приедет, чтобы забрать этот мусорный пакет с запиской». «Пустая трата времени. Вы ее даже прочитать не сможете», — сказал Барт. «Это просто кошмар какой-то», — — произнесла Джин. «Как будто недостаточно было увидеть, что случилось с людьми на борту знакомой нам лодки. Мы спасли Мэгги, их маленькую собачку, и она, вероятно, умрет. Чудо, что она вообще выжила». «Угу. И мы потеряли пару сотен баксов в ветеринарной клинике», — вставил Барт, возвращаясь с полным стаканом. «Просто чтобы узнать, что она наглоталась морской воды и немного попала ей в легкие». Он сделал большой глоток. «Хотя дело не в деньгах, но я бы не возражал получить компенсацию от Дэна Бенсона. Я имею в виду, когда он выпишется из больницы». «Барт!» — воскликнула Джин, бросив на него резкий взгляд. Том кивнул. Он пожал руки Данхенам и поднялся на причал. Затем остановился и обернулся. «А в какую ветеринарную клинику вы ее отвезли?» — спросил он. «Ветеринарная клиника Silver Bay», — ответила Джин. «Мы видели, что у нее возникли проблемы с дыханием, поэтому быстро доставили ее туда. Мне пока не хватает духу позвонить и узнать, усыпили ли они ее. Бедная малышка Мэгги». «Мы сделали все, что могли», — сказал Барт, обнимая свою жену. Джин прислонилась к плечу своего мужа, и Том оставил их. Он вытащил телефон, чтобы позвонить Коннору и рассказать ему о пакете, полном мусора с Арктура. Он знал, что Коннор занят делом об исчезновении Клэр Бодри Чейз, но с тех пор, как Тома назначили следователем, его младший брат стал его наставником. Затем он позвонил детективу Джен Миана, ведущему детективу по делу Бенсонов, чтобы проинформировать ее о ситуации. После Том позвонил Коннору. Он припарковал свой грузовик у входа в переулок, где стоял мусорный контейнер, и решил покараулить его на случай, если какой-нибудь мусоровоз приедет в национальный праздник забрать мусор с верфи. Том устроился поудобнее, чтобы дождаться полицию.